Я помог ему переодеться в медицинский халат, выстирал его одежду в раковине и повесил сушить у освещенного солнцем окна кладовой. Посетителей в этот день не было, и я решил отпустить Молли. Джейсон слегка оправился, приободрился, но выглядел в хлопчатобумажном халате, как будто меньше ростом. «Ты говорил, что эта болезнь излечима». «Что случилось?» «Она, как правило, излечима, Джейс, но случается всякое». «Значит, я оказался исключением. Вытянул несчастливый билет?» «Пока мы говорим лишь о рецидиве. Для запущенной болезни это тоже типично. Периоды улучшения могут чередоваться с рецидивами. В некоторых случаях для устойчивого действия лекарства следует принимать длительный период для накопления его в организме». «Я уже полгода принимаю то, что ты прописал, а мне сейчас хуже, чем было в начале. Можем попытаться переключить тебя на другой склеростатик, проверить его действие. Но химически они все очень схожи. Значит, изменение рецепта не поможет». «Трудно сказать. Чтобы проверить, нужно испробовать». «А если не поможет?» «Тогда мы прекратим разговоры об устранении болезни и попытаемся управлять ею. Даже если рассеянный склероз не лечить, он редко кого убивает. Многие между рецидивами болезни ведут относительно нормальный образ жизни». Я не добавил, что это происходит, как правило, не в столь тяжких случаях, как его. Обычно при нейтрализующем лечении применяют сочетание противовоспалительных, селективно ингибиторы протеинов и целевые стимуляторы центральной нервной системы. Такое лечение может эффективно подавлять симптомы и замедлять течение болезни. «Отлично», — сказал Джейсон. «Пиши рецепт». «Не торопись, все не так просто. Надо учитывать побочные действия. Например, если повезет, никаких. Возможны психологические расстройства. Мягкая депрессия, легкие мании. Возможно, также общая физическая слабость». «Но я не буду психом выглядеть. Крайне маловероятно. Ни в начале лечения, ни в течение последующих 10-15 лет. Однако эта мера паллиатив, тормоз, замедление, но не остановка. Если проживешь достаточно долго, болезнь вернется». «Верных 10 лет даешь?» «Настолько верных, насколько возможно в медицине». «Десятилетие», — задумчиво произнес он. «То есть миллиард лет». «Как посмотреть? Может, этого и хватит?» «Должно хватить. Как ты думаешь?» «Я не спросил, для чего должно хватить этих 10 лет. Но тем временем...» «Никаких тем временем, Тайлер. Я не могу себе позволить оторваться от работы и не хочу, чтобы кто-нибудь узнал. Тут нечего стыдиться. Я не стыжусь», — сказал он и опустил взгляд к своему белому халату. «Это я понимаю. Унизительно, но не стыдно. Дело не в психологии. Дело в моей работе. В том, что мне позволено. Иди терпеть не может болезней. Он терпеть не может слабости любого рода. Он возненавидел Кэрол с момента, когда она из выпивающей превратилась в алкоголичку. Думаешь, он не поймет?» «Уверен. Я люблю своего отца, но не слеп к его недостаткам. Он ни за что не поймет, ничего не поймет. Мое влияние на Перигелионе определяет Иди, и в данный момент оно ставится на карту. У нас с ним хватает разногласий. Как только он прознает, моментально засунет меня в какой-нибудь санаторий в Швейцарии или на Бали, в наилучший, разумеется, и будет считать, что сделал это ради меня. Причем совершенно искренне. Джейсон, тебе решать, что ты хочешь открыть или утаить, но невропатолога повидать тебе совершенно необходимо. Нет, отрезал он. Джейс, я не смогу с чистой совестью лечить тебя, если ты не найдешь специалиста. Уже и то, что я прописал тебе Тремекс без консультации со специалистом по мозгу, у тебя есть данные магнитного резонанса. Есть анализы крови, перебил меня Джейс. Чего тебе еще не хватает, Тайлер? В идеале полностью оборудованной лаборатории и докторской степени по неврологии. Да брось ты! Сам же говорил, что рассеянный склероз в наши дни не такая уж страшная штука. Не страшная, если поддается лечению по учебнику. Я не могу. Он хотел спорить, но видно было, что он обессилел. Эта усталость также могла быть одним из симптомов рецидива. С другой стороны, он не знал отдыха несколько недель перед приездом Иди. «Давай договоримся. Если ты сможешь устроить конспиративную встречу со специалистом и не впишешь ее в мою здешнюю карточку, я согласен. Но мне нужно сохранить работоспособность. Мне это нужно завтра. Мне нужно ходить без палочки и не ссаться на ходу. Эти все снадобья, о которых ты толковал, они быстрого действия?» «Обычно быстрого, но без неврологической проработки, Тайлер. Я очень ценю все, что ты для меня сделал и делаешь, но, ей-богу, смогу найти себе и более сговорчивого врача. Давай, начинай лечение, а я согласен повидаться со специалистом. Я сделаю все, что ты считаешь нужным, но если ты думаешь, что я появлюсь на работе в инвалидном кресле со вставленным в член катетером, то, уверяю тебя, ты ошибаешься. Джейс, даже если я сейчас же выпишу рецепт, чудо не произойдет. За ночь ты не оправишься. Пару дней процесс займет». «Пару дней я как-нибудь выкрою», — он задумался. «Окей». Как будто решился он наконец. «Пиши свою грамоту и вызвали меня отсюда незаметно. Если согласен, я в твоих руках. И спорам конец». «Врачи не торгуются, Джейсон. Давай, давай, Гиппократ». Я не стал начинать с полного, предназначенного для него фармацевтического коктейля, хотя бы потому, что всех средств в нашей аптеке не оказалось. Но дал стимулятор CNS, вернувший ему контроль над мочеиспусканием и способность передвигаться без посторонней помощи в течение ближайших дней. Правда, за счет раздраженной заледенелости, оцепенения рассудка. Мне говорили, что это состояние свойственно наркоманам в конце кокаинового запоя. У него поднялось давление, и появились под глазами темные мешки. Мы дождались, пока персонал разошелся по домам, и в компаунде остались лишь ночные охранники. Джейсон на деревянных ногах, но самостоятельно, проследовал мимо охранников к стоянке, помахал рукой паре задержавшихся сотрудников и вполз на пассажирское сиденье моей машины. Я отвез его домой. Джейсон несколько раз заезжал в мой домик, но я у него оказался впервые. Ожидал я чего-нибудь соответствующего его статусу в фирме, но квартира, в которой он спал, мало чем он там занимался, кроме этого, оказалась скромным закутком в кондоминиуме, правда, с видом на океан, тоже весьма скромным. Диван, телевизионный экран, письменный стол, пара книжных шкафов и широкополосный медийно-интернетовский канал. Стены голые, если не считать пространство над столом, где приклеен выполненный от руки линейный график истории Солнечной системы от рождения Солнца до его предстоящего скукоживания в белого карлика. На графике Джейс отобразил и человеческую историю, линия развития которой отклонялась с момента затемнения. В шкафах специальные журналы и распечатки статей. На одной из полок три старых фотоснимка в рамках. Иди Лоутон, Кэрол Лоутон и надуто серьезная Диана. Джейс сразу опустился на диван. Он выглядел эскизом-парадоксом художника-экспериментатора. Неестественный излом ищущего покоя тела и глаза, возбужденно горящие под действием введенной в организм фармакопеи. Я вышел в миниатюрную кухню и поджарил яичницу. У обоих с завтрака крошки во рту не было. Джейсон все время говорил, не переставая. «Понимаю, что болтлив», — заметил он среди прочего. «Но ничего не могу поделать. Сна ни в одном глазу. Меня, должно быть, ненадолго хватит». «Если принимать весь букет средств, то эффект стимулятора смажется. Не будет такого возбуждения», — сказал я ему, поднося тарелку к дивану. «Быстро проняло. Должно быть, вроде допинга, которым спортсмены балуются. Но ощущение такое, как будто успокаивает. Я чувствую себя, как неоновая реклама на пустом здании. Снаружи сияет, а внутри ничего. О, яйца, отличная яичница, спасибо». Съел он, однако не более ложки, и отодвинул тарелку. Я сел за его стол, воззрился на график спина, представляя себе, каково жить рядом с таким выпеченным отображением истоков и судьбы человечества перед глазами, с родом человеческим в качестве определяющего явления в жизни заурядной звезды. Джейс изобразил все без особого тщания, жирным маркером на здоровенном листе темной оберточной бумаги. Джейсон проследил за моим взглядом. «Очевидно, они ожидают от нас какого-то действия». «Кто?» «Гипотетики, раз уж мы их так определили. И, полагаю, мы должны что-то сделать. Все и каждый. Они ожидают от нас этого, не знаю чего, подарка, сигнала, приемлемой жертвы. Почем тебе знать? Не могу сказать, что это личное наблюдение. Но почему барьер могут преодолеть человеческие артефакты, такие как спутники и ракеты, но не могут метеоры и далее частицы? Очевидно, это не барьер. Неверный мы выбрали термин». Под влиянием стимулятора Джейсон напирал на слово «очевидно». «Очевидно, это селективно действующий фильтр. Мы знаем, что он регулирует энергию, достигающую поверхности Земли. Значит, гипотетики хотят сохранить нас, или, по крайней мере, экологию планеты, не дать ей погибнуть. Но почему они не закрыли нам выход в космос, даже после того, как мы оскорбили действием два их объекта? Чего они ждут от нас, Тай? Какого подарка? Может быть, не подарка, может быть, выкупа. Заплати, и мы оставим тебя в покое». Он покачал головой. «Слишком поздно оставлять нас в покое. Они нам теперь необходимы, и мы никак не можем отвергнуть возможность того, что они к нам благосклонны или хотя бы терпимы. Предположим, они не вмешались бы, что тогда? К чему мы шли? Многие полагают, что мы семимильными шагами спешили к концу цивилизации, к концу рода человеческого. Глобальное потепление, перенаселенность, умирание морей, потеря посевных площадей, рост заболеваемости, угроза ядерного и биологического оружия. Мы могли бы самоуничтожиться, но в этом никого нельзя было бы винить, кроме нас самих. Нас самих. Кого конкретно? Тебя? Меня? Нет. Это было бы результатом взаимодействия нескольких миллиардов человеческих существ, принимающих личное решение. рожать или не рожать детей, ехать ли в контору в машине, держаться ли за свою работу, решать ли в первую очередь очевидное, обеспечивающее личный комфорт задачи. Когда достигаешь точки, в которой самые банальные действия влекут за собой гибель вида, очевидно, достигнута критическая точка, переломный момент, после которого путь назад отрезан. Лучше пусть нас сожрет солнце. Этого пока что не произошло. И мы не первая выгорающая звезда. Наша галактика полна белыми карликами, вокруг которых, возможно, крутились обитаемые планеты. Ты когда-нибудь задумывался о них? Нечасто. По голому паркетному полу я подошел к полке с семейными снимками. «Вот иди», — показушно улыбается в объектив. Его улыбка никогда не казалась вполне убедительной. Заметно сходство с Джейсоном. «Было заметно», — так бы выразился сам Джейсон. «Схожая оболочка, разный дух». «Как жизни не погибнуть в звездной катастрофе? Как ей выжить? Очевидно, это зависит от того, что понимать под термином «жизнь». Сводим ли мы ее к органическим образованиям или восходим к генерализованным автокаталитическим контурам с обратной связью? Неужто гипотетики непременно органики? Темна водится в облацах, но интересная тематика. Интересная. Слушай, Джейсон, тебе бы надо попытаться заснуть. Уже миновала полночь. Он скатился в непонятную мне терминологию. Я снял с полки фото Кэрол. Здесь сходство более тонкое, субтильное. Фотограф запечатлел Кэрол удачно, а главное в удачный день. Глаза открыты, не припечатаны постоянной полудремой, как обычно. Улыбка, хотя и еле приметна, едва уголки губ приподняты, но очевидно, за кислую гримасу не примешь. «Может, они солнце копают?» — продолжал Джейсон развивать свои гипотезы о гипотетиках. «У нас не исключающие этого данные о солнечной активности. Очевидно, что все их операции вокруг Земли потребовали колоссального количества энергии. Можно сравнить энергопотребление с потребным для охлаждения массы Земли до почти абсолютного нуля. Откуда энергия? Из Солнца вестимо. Ну, скорее всего. А мы зарегистрировали резкое сокращение всплесков на солнечной поверхности с момента наведения барьера. Значит, кто-то там, в Солнце, развлекается? Можешь себе представить, а? Ребята запросто таскают ведрами энергию прямо из недр звезды. Нам бы так. Это почти столь же удивительно, как и сам спин. Я поставил Кэрол на полку. Перешел к Диане. Сфотографировали ее еще до замужества. Чувствуется в лице определенное беспокойство. Какая-то мысль о нерешенной проблеме сузила ей глаза. Красивая без вычур, но неспокойная. Грациозная, но несколько выбита из колеи. Многое о ней хранила моя память. Но все эти воспоминания задвинуты в прошлое. Не нужны. Устарели чуть ли не со скоростью спина. Джейсон увидел, что я схватился за фото его сестры и на несколько благословенных мгновений смолк. Потом он сказал: «Слушай, Тай, такая зацикленность тебя недостойна». «Да почему зацикленность, Джейс?» «Почему? Потому что ты не то приклеен к ней, не то боишься ее. Я бы и то же самое сказал, если бы она позвонила. Саймон держит ее сучку на коротком поводке. Сильно подозреваю, что ей добрые старые новоцарские времена, ой, как вспоминаются. Голожопые унитарии да евангелисты. Теперь набожность в большой цене», — он хмыкнул. Она время от времени Кэрол звонит. Плачется, что ли? Что? Она несчастна? Ха. Она среди фанатиков. Из себя фанатичку строит. Счастье по боку. Может, она в опасности? Ой, не смеши. Она живет жизнью, которую для себя выбрала. Могла бы выбрать другую. Могла бы, к примеру, тебя прикарманить, если бы не вбила в башку эту идиотскую идею. Какую идею? Что иди твой отец. Что она твоя биологическая сестра. Я отпрянул от полки и уронил фото Дианы. Что за чушь? Это ты ей скажи. Я-то всегда понимал, что это чушь. Но она от этой идеи отрешилась. По-моему, лишь в колледже. С чего у нее такие мысли появились? Ну, мыслями это назвать просто фантазией. А почва? Иди ее вниманием не баловал. Она чувствовала, что он ею пренебрегает, и не без оснований. Он никогда не желал заиметь дочь. Ему нужен был наследник-сын. Он предъявлял к наследнику высокие требования, и я, похоже, этим требованиям более или менее удовлетворял. На Диану ему отвлекаться не хотелось. Он полагал, что дочь должна воспитывать Кэрол, но Кэрол... Джейсон пожал плечами. Кэрол, как воспитатель, оказалась не на высоте. И она придумала себе историю? Она считала, что вывела все логически. Эта теория объясняла, почему «иди» держит тебя с матерью поблизости. Это объясняло, почему Кэрол пьет с горя. И это ее каким-то образом морально поддерживало. Твоя мать о ней больше заботилась, чем Кэрол. Ей нравилась идея о кровном родстве с Дюпре. Я перевел взгляд на Джейсона. Бледен, зрачки расширены, взгляд блуждает где-то вдали. Он смотрит в окно. Я напомнил себе, что передо мной пациент. Больной, что он переживает вполне предсказуемую психологическую реакцию на воздействие лекарства, что это тот же человек, который несколько часов назад плакал на столе из-за своей слабости. Знаешь, Джейсон, мне бы сейчас лучше уйти. Неужели это так страшно? Что поделаешь? Рост, взросление, процесс болезненный. Тут он вдруг резко повернул голову ко мне. Впервые за весь вечер встретился со мной взглядом. О, черт! Подозреваю, что я нашалил. Действие лекарства, — утешил я его. Слушай, Тайлер, извини. Я гад. Тебе надо выспаться. Завтра почувствуешь себя намного лучше. Но в фирме тебе лучше не появляться. Не буду. Завтра заедешь? Обязательно. Спасибо. И я ушел.